Так примерно виделось ему. И то, что мы пытаемся сказать об этом на своем неведомом ему языке понятий, не в силах передать того трепета и жара, которые тогда охватили его. Подъем среди ночи, путь через темный безмолвный лес, полный опасности и тайн, ожидание на каменной площадке в предрассветном холоде, появление бледного призрака луны, скупые слова этого мудрого человека, пребывание наедине с учителем в такой необыкновенный час. Все это Кнехт пережил и сохранил как праздник и таинство, как праздник посвящения, как приобщение к какому-то культу, как вступление в какой-то союз, как начало служения, но служения почетного тому, что нельзя назвать тайне мира. Облечься в мысли, а тем более в слова, нет ощущения, немногие подобные ему не могли, и уж самой невозможной, немыслимой мыслью была бы, пожалуй, такая. Только ли я один творю это ощущение, или его творит объективная реальность? Чувствует ли учитель то же, что я, или он посмеивается надо мной? Можно ли считать мои мысли, связанные с этим ощущением, собственными, уникальными, или учитель и многие до него ощущали и думали некогда в точности тоже? Нет, этих отклонений и мудрствований не было. Все было реальностью, все было напоено и полно реальностью, как тесто дрожжами. Облака, луна, меняющиеся картины неба, мокрый холодный известняк под босыми ногами, холодная, росистая влажность тусклого ночного воздуха, утешительно родной запах дыма от очага и подстилки из листьев, сохранявшейся в шкуре, в которую кутался учитель, достоинство и нотки старости и готовности к смерти, звучавшие в его хриплом голосе. Все было сверхреально и прямо-таки силой подчиняло себе все чувства юнца. А для воспоминаний память чувств почва более питательная и глубокая, чем самые лучшие системы и методы мышления.